жестоко, было нелегко. Было недалеко, было далеко. Было сердцу больно, на душе тоска. Сердцу неспокойно было, как всегда. Не горели звезды, не сияла луна. Но прошло то время, и пришла весна. Стало небо ясным, ярким солнцем свет. И был так прекрасен утренний рассвет. Не улетай, прошу, не улетай от меня никуда. Сердце мое для тебя открыто, но навсегда. Где бы ни была, где бы ни была, я тебя отыщу. И в своих снах, в поисках любви за тобой ухожу. Совсем другая, когда рядом ты. В небе светит солнце и цветут цветы. Ни о чем другом я думать не могу, только о тебе и про любовь твою. Было так жестоко, было нелегко. От меня была ты очень далеко. Но стало небо ясным, ярким солнце свет. И был так прекрасен утренний рассвет. Не улетай, прошу, не улетай от меня никуда. Сердце мое для тебя открыто, но навсегда. Где бы ни была, где бы ни была, я тебя отыщу. И в своих снах, в поисках любви за тобой ухожу. Не улетай, прошу, не улетай от меня никуда. Сердце мое для тебя открыто, но навсегда. Где бы ни была, где бы ни была, я тебя отыщу. И в своих снах, в поисках любви за тобой ухожу.